Хотелось обнять ее, прижать к себе и никуда не отпускать. «Что же ты делаешь, Нири?» «Ничего, вернешься к еще более привычной жизни и забудешь об этом». Мик не умел лгать. Выходило из рук вон плохо. Не мог же он сказать ей, что она должна забыть его, а вот он вряд ли сможет забыть. И никакая жизнь уже не станет привычной, потому что она будет далеко. Нири покачала головой, но ничего не ответила. И вообще, после слов Мика она стала печальной и рассеянной. И он не мог понять, что ее гложет. Догадывался, но боялся об этом подумать. Как было бы хорошо, если бы он смог прямо спросить ее об этом. И Нири бы, наверное, не стала лгать. Но нужные слова, как назло, не приходили. Поэтому лучшее, что он мог сделать, — просто молчать. И Мик молчал. Нири. После новостей, что передал Мик, она долго не могла прийти в себя. И эту ночь впервые за последние дни не могла заснуть. Вот же она, цель. То, чего когда-то она так желала. Увидеть дядю, отомстить за смерть отца, вернуться хозяйкой в свой дом и жить дальше. Только вот как жить? Мик молчал. Он ничего не предлагал ей, ничего не говорил, ни о чем не спрашивал. А Нири тоже боялась задавать вопросы. Смешно, но будто бы от этих вопросов действительно что-то зависело. Всю ночь она вертелась в постели, а едва задремав, тут же просыпалась, так и не в силах решить, рада она тому, что уже на днях ставшая привычная жизнь закончится или нет. Мелькнула малодушная мысль упросить Мика остаться здесь. Ведь можно вот так жить. Разве им чего-то не хватает? И это поселение уже стало им домом, и Карна уже не глядит из-под лобья. Зачем чего-то менять? Но Нири тут же устыдилась своих мыслей. Ей надо вернуться и рассказать про смерть отца, чтобы князь Литар не смог больше творить свои беззакония. А потом... Она краснела и вспоминала слова Мика о том, что у него только одна законная супруга. От этих слов становилось легче на душе. Но если все так, почему же он ничего не говорит ей? Или, может, она во всем ошиблась, и ей это все лишь привиделось, показалось? Она не находила ответа. А утром, не выспавшаяся, приступила к работе. Но все валилось у нее из рук, и Карна отпустила отдохнуть. Нири поговорила бы с Миком, но не знала, хочет ли он ее видеть. То казалось, что хочет, а то вдруг думалось, что она во всем обманулась и напридумывала себе того, чего нет и не было, только иллюзию. Может, они действительно всего лишь как брат и сестра друг другу. С ним было легко и приятно, так, как никогда и ни с кем. У Нири не было родных братьев и сестер, но были многочисленные кузены и кузины. И вот с ними разговаривать было намного сложнее. А с Миком же они как будто понимали друг друга с полуслова. А вечером Мик пришел, как всегда, только в этот раз необычно серьезный, и начал сразу с разговора о дороге, о том, докуда лучше ехать с обозом и где пересечь границу королевства, что собрать с собой. И оказалось, что и лошадей он уже купил, и кинжал, и даже продуктами почти запасся. И почему-то стало еще тоскливее на душе. Как будто он заранее продумывал отъезд, как будто ему доставляла радость весть о скором пути и о скором и неизбежном расставании. «Чего ты такая печальная?» — тихо спросил Мик, вдруг замолчав, и строгий, печальный его взгляд как будто проникал в душу и видел ее. Все ее мысли и чувства как на ладони. Нири даже покраснела. «Я боюсь уезжать», — тихо ответила она и замолчала. «Опять он будет говорить о том, что она привыкнет. Пустые слова, в которых так мало правды». Но Мик не стал ничего говорить. «Не бойся», — просто ответил. И потом добавил вдруг шепотом то, что заставило ее сердце биться быстрее. «Я с тобой». Всего три слова, такие простые, а Нири почувствовала, как становится легче на душе. «И не уйдешь?» — хотела добавить, посчитав себя ненужным. «Пока ты не прогонишь меня», — хмыкнул Мик и вздохнул. Она хотела сказать, что никогда не прогонит, и еще кучу глупых, ненужных слов, но они все словно выветрились из головы. И Нири просто стояла и смотрела на Мика. А он вдруг осторожно взял ее ладони в свои и поднес к губам. Совсем не так, как должны были делать кавалеры на балах. И все же так прекрасно. Нири забыла даже, как дышать. Он ничего не сказал ей, но слова были не нужны. Мик не такой человек, он не обманет. Нири не знала, когда и как он пророс в ее сердце с корнями, так что жить без него вдруг оказалось невозможным. Медленно и постепенно он занимал все ее мысли и чувства. И она вдруг поняла, что жизнь без него не имеет никакого смысла. И ей было абсолютно все равно сейчас, что он шут, и она знать ничего не знает про его происхождение. Он был нужен ей, как воздух. «Я приду, Нири!» Он поднял голову и серьезно посмотрел на нее. «И буду приходить всегда, если только ты захочешь меня видеть». В его голосе сквозила печаль. Наверное, он хотел сказать, что она изменится. А Нири мечтала ответить ему, что все, что было, перестало иметь для нее значение. И даже если бы отец был жив, вдруг поняла она, и запретил бы ей видеть Мика, она не смогла бы прогнать его. Никогда. Прогнать — это значит вырвать из сердца навсегда, но тогда оно будет кровоточить. Но она ничего не ответила Мику. Они просто стояли и молчали. И этого молчания с лихвой хватало им на двоих. А на утро она сказала Карне, что скоро уедет. Так, как всегда, хмыкнула, но ничего не ответила. Только попросила сообщить накануне, чтобы она смогла найти себе новую помощницу. Наконец прошли два таких долгих дня ожидания, и в поселение торжественно въехал купеческий обоз. И Нири вздохнула. Жизнь менялась. К лучшему или к худшему, неизвестно, но менялась. Глава 13. Мик. А утром следующего дня жизнь закрутилась. Мик сразу едва проснулся, направился к купеческому обозу, спросить, будет ли место в обозе для них двоих. А самое главное, когда они отправляются и куда. Его встретил полный усатый купец, который словно лоснился от жира. Такой весь простой и добродушный с виду, но Мик догадывался, что только с виду. «Тарик!» — представился купец, полная противоположность Зармину. «Мик!» — кивнул он в ответ. «Куда направляется обоз отсюда? Мы с сестрой хотели бы к вам присоединиться». Купец замялся. Видно, что не привык приступать к делам вот так сразу, в лоб. «Место в обозе не дешевое, любезный», — начал он. «На дорогах неспокойно, да и погода, сам видишь, какая». И внимательно посмотрел на него. Мик ответил широченной улыбкой. «Деньги у нас есть. Хотел еще соврать, придумать какую-нибудь слезливую историю, но не стал. Хоть иногда, да что там, часто приходилось лгать и выворачиваться на службе у князя. А что делать? Иначе бы давно уже сидел в темнице. Да и шуту положено быть хитрым и изворотливым, правда, дурачком. Но одно другого не отменяет». Но Мик не стал лгать. Ему претила ложь. Иногда можно завраться так, что сам утонешь в своей лжи. 10 золотых, по 5 за каждого, за весь путь». Купец назначил баснословную цену. «А куда вы направляетесь, любезный?» Вернул Мик ему его обращение, не сказав ни да, ни нет. Пусть Тарик думает, что у них с Нири есть еще другие варианты, что они никуда не спешат и не торопятся, потому что за срочность дополнительный счет. «Огибаем королевство Юнту с севера и по границе едем на восток до Жемчужного моря». И купец внимательно посмотрел на него. А Мик лихорадочно пытался вспомнить историю и географию. На самом деле он читал только крохи, а запомнил и того меньше. Но выходило, что купцы торгуют с людьми из-за моря, а про них вообще легенды ходили, и одна другой страшнее. Князю Литару до этого, собственно, никакого дела не было, наверное, потому что его княжество никаким образом не граничило с морем. Да и лиг до моря по прямой было ой как много. Все, что Мик вспомнил, это легенды про заморских жителей. А на карте князя Литара этого моря и вовсе не было. Да уж, не густо. Но по всему выходило, что им так далеко не надо, и предстоит оставить обоз на границе королевства, а дальше пробираться самим. «Нам бы только до границ королевства, а дальше мы уж сами», — озвучил он свои мысли. 10 золотых. Меньше не могу», — Тарик пожал плечами. 7, — хмыкнул Мик. «Нам не до Жемчужного моря с вами ехать, а за полпути платить столько же, сколько за целый — это грабеж». «Любезный, вы меня разорить хотите?» — Тарик всплеснул руками. «Мне еще воинам платить, и кормить их, и поить. А охрана обоза знаете, как дорого стоит? А в этом году и цены поднялись. Разбойники нынче лютуют, совсем прохода не дают». Он передохнул немного, словно собираясь силами, а потом пропыхтел. 8, и не золотым меньше». «Договорились, но с вас еда», — кивнул Мик. «Когда вы выезжаете?» «Послезавтра. Метель задержала нас в пути, и мы сильно опаздываем к прибытию кораблей из южных земель. А заморские гости не любят ждать». «Хорошо», — кивнул Мик. «Мы придем». Послезавтра — это быстрее, чем он рассчитывал. Что ж, совсем скоро они уже двинутся в путь. Неизвестно, что ждет их впереди, но Мик вернет Нири в ее дом, там, где она и должна быть, там, где ее место. А там будет видно. Он вернулся в свою комнату и осмотрелся. Собраться можно было за пару часов. Все равно вещами он не обзавелся. Так, сменная одежда да книга. Та самая, что ему продал Зармин. А больше книгами он так и не разжился. Книги для богачей и аристократов. Поэтому Мик просто сложил все в свою видавшую виды сумку и задумчиво пересчитал деньги. Те, что оставила ему Нири после продажи кинжала, и свои, заработанные. Хозяин платил ему каждый день, вычитывая часть за комнату. И все равно это было много. Мик раньше и в руках-то не держал столько денег. И все же, если отдать купцу 8 золотых... Лошадей они купили, кинжал приобрели. Надо бы еще трав, кое-какую одежду в дорогу, да провизии. Мик не особо рассчитывал на то, что в обозе будут их хорошо кормить. А если до королевства не подвернется больше другой стоянки, на которой можно будет пополнить запасы провизии? До обеда он сидел и просчитывал, что и где купить, и чтоб желательно подешевле. Потом встал, вздохнул и поморгал. Глаза слезились от напряжения. Не привык он сидеть так долго в полутемной комнате и считать деньги. Мик хмыкнул и направился на кухню. Надо было попросить собрать с собой провизии и сообщить хозяину, что он послезавтра отбывает с обозом. И лучше оставшееся время он проведет с Нири. В обозе они всегда будут на виду, да и не до прогулок будет. Купцы и правда спешили. Мик спустился в кухню, где и узнал, что на завтра намечается праздник. Купцы приехали. Будет много вкусной еды, а еще танцы под открытым небом и всякие другие веселости. Людям только дай повод отдохнуть. Но в чем-то Мик понимал их. Прибытие купцов, которые привезли много всяких интересных товаров, а еще новости, куда же без них, было действительно праздником для сельчан, которые, может, дальше своего селения нигде-то и не были. Значит, завтра праздник. Замечательно. Надо рассказать Нире эту новость. Нири. Вечером Мик обрадовал ее, придя раньше обычного. «Я договорился с купцом. Нас возьмут в обоз. Они отправляются послезавтра, так что надо бы собраться». Нири вздохнула. Было радостно и немного тревожно. Что их ждет там, впереди? Выходит, это ее предпоследняя ночь у Карны. А может, и последняя. Все же обоз отправляется, наверное, рано, и лучше бы им обоим провести эту ночь в гостинице. При мысли об этом снова стало жарко. Нири словно не могла надышаться Миком. И чем отчетливее впереди маячило расставание, тем сильнее хотелось быть с ним сейчас как можно больше. «Не грусти!» Мик подмигнул ей и улыбнулся так заразительно, что Нири невольно улыбнулась и сама. «Действительно, чего грустить? Они вместе, и дальше все будет только лучше. А завтра с утра в селении праздник. Еда, танцы, музыка». И Мик лукаво посмотрел на нее. «Можно пригласить тебя, Нири?» «Конечно!» Нири обрадовалась, что снова можно было так просто общаться между собой. Казалось, что все сомнения остались в прошлом. «Тогда я приду за тобой завтра с утра, и думаю, что тебе надо будет собрать свои вещи. Послезавтра, насколько я успел узнать у купца, мы выезжаем очень рано». Вечером Мик ушел пораньше. Ему надо было обо всем договориться. А Нири не знала, радоваться ей или плакать. На душе было и радостно, и тоскливо одновременно. А еще праздник. При этом слове почему-то вспоминались танцевальные вечера дома и пару балов, что она посетила в столице. И как отец, улыбаясь, первым приглашал ее на танец, поглаживая свои усы. И когда он танцевал, они так смешно блестели, что Нири не могла сдержать улыбку. А сейчас отца не было рядом. Но ведь был Мик. Простой, смешной, дурашливый, шут и дурачок, каким его бы назвали у нее на родине. Но и кристально честный, чистый, благородный, в нем не было лукавства. Весь словно на ладони, он снимал свою привычную маску только рядом с ней. И у нее от этого заходилось сердце. А утром все закрутилось неожиданно быстро. Мик пришел, едва рассвело. Но она уже позавтракала и ждала его, собравшись. Они еще вчера договорились с Карной, какие травы стоит взять в дорогу, и травница отказалась брать за них деньги. «Это будет мой вам подарок», — хмыкнула она и протянула им довольно внушительный мешок с травами и готовыми настойками. Действительно, драгоценность. Так что утром Нири ждала Мика с довольно внушительной поклажей. Он оглядел это все и усмехнулся. «Давай занесем это все в гостиницу, а потом пойдем на праздник». «Давай», — кивнула Нири. Купцы из обоза разбили импровизированный рынок прямо посреди селения, под открытым небом. Кто-то продавал заморские товары, кто-то — еду и сладости. Тут же барды и странствующие музыканты, сговорившись, наигрывали какие-то незатейливые мелодии на лютне и дудочках. Тут же разливали квас и хмельные напитки. А еще вынесли прямо на улицу столы. Видно, хозяин гостиницы постарался. Солнце светило совсем не по-зимнему. С крыш текла капель. Первые сельчане уже пустились в пляс. Лихо скинув с себя шубы и тулупы, женщины закружились рядом. Им, видно, так не хватало праздника. Нири смотрела на все вокруг с радостным изумлением. Ей было непривычно, но все же общий восторг захватил и ее. «Нири!» Мик утащил ее к одной телеге, да так быстро, что она даже не успела разглядеть, что там продается. А ее почти супруг вдруг закрыл ей глаза ладонью и прошептал. «Постой немного!» И что-то было в его голосе. Нири вздохнула и поневоле расплылась в улыбке. Ее шее вдруг коснулось что-то холодное, и она даже затаила дыхание. Так близко было ощущение чуда. «Можешь смотреть!» — снова прошептал ей на ухо Мик и убрал руку. Нири открыла невольно сжатые глаза и увидела перед собой улыбающегося купца. Он держал маленькое зеркальце в серебряной оправе, дорогущую вещь. Отец как-то привез из столицы, она берегла его, как зеницу ока. А в зеркальце... Неужели эта девушка с растрепавшимися косами и раскрасневшимися щеками была она? А на шее у нее красовался причудливый кулон. Нири не очень любила ожерелья. Массивные и тяжелые, они никогда не радовали ее. Хотя отец часто приносил ей перед праздниками или выездами куда-то шкатулку с фамильными драгоценностями, чтобы она смогла их примерить и выбрать по душе. Но Нири почти никогда ничего оттуда не брала. Украшения, хоть и были баснословно дорогими, лишь неприятно холодили шею и взгляд. Но Мику удалось найти то самое. Она выдохнула, потрясенно глядя в зеркало. На шее сверкал маленький кулон в серебряной оправе с ярко-красным камнем. Словно огонь горел, тот самый. И глаз от него нельзя было оторвать. Вроде простой, но казалось ей, что он грел ее и дарил покой. «Нравится?» — тихо спросил Мик. Но в голосе его не было хвастовства, только беспокойство. «Очень!» — выдохнула Нири и повернулась к нему. «Только это, наверное, очень дорого». «Не так уж и дорого». Улыбка снова вернулась к нему на лицо. «Ну что, пойдем танцевать?» «Здесь?» Нири с сомнением посмотрела на утоптанный снег, но Мик не дал ей время на раздумья, просто подхватил и увлек к танцующим. И Нири сама не успела заметить, как уже кружилась с ним в танце. Незатейливый, всего несколько движений, и все же такой необыкновенно близкий. Куда лучше, чем эти долгие и чопорные медленные танцы. Она вдруг поймала себя на мысли, что поэтому не очень и любила балы в столице. Вот настоящие танцы, когда в их доме собирались только близкие соседи, совсем другое дело. Скоро стало жарко. Нири скинула с себя шубу и шапку, а Мик снял их еще раньше. Они кружились в танце до изнеможения. А потом Мик утянул ее за собой и купил ей какой-то горячий напиток и сладкие леденцы, что таяли во рту. И Нири сама не заметила, как все, что было тяжелого, все мысли о скором отъезде, все отошло в тень. Остались только они и праздник. Праздновали до поздней ночи. А купцы, пользуясь случаем, распродали почти весь свой товар. Нири видела, как они довольны и убирали остатки товаров с полупустых прилавков. Завтра их ждет дорога и новый день. А сегодня надо просто веселиться. Нири никогда не было так весело. Может быть, в напитке был слабый хмель, а может, просто она заражалась чужой радостью. Но она отбросила все думы и печали. Она танцевала так, словно в последний раз. Улыбалась и смеялась, пожалуй, даже слишком.